Казань. Лохматая морда скалит желтые зубы и вопит, тряся вывернутыми губищами. Зулиха крепче сжимает вожжи. «Аллах сокласен, что за адово чудище?» «Верблюд!» — кричат где-то сзади. «Настоящий!» Диковинный зверь, покачивая сидящим меж горбов хозяином в цветном стеганом чеба, проплывает мимо. Острый запах специй тянется следом. Сани едут по центральной улице. Караван подобрался, подтянулся. Возы идут плотно один за другим. Каменные дома — голубые, розовые, белые, как огромные резные шкатулки. На крышах то громоздятся башенки, одна, другой меньше, то жестяными цветами распускаются флюгеры, то разноцветной чешуей блестит под пятнами снега черепица. Хитрые завитушки ползут по фронтонам, щекочут пятки полуголым мужикам и девицам, и Аллах срам какой, держащим на своих мускулистых плечах тяжелые карнизы. Чугунными кружевами вьются заборы. Казань. Барышни в каблукастых башмачках, и как они только не падают с таких. Военные в мышиного цвета шинелях, в точности, как у красноордынца Игнатова. Продрогшие в заплатанных пальто служащие, торгующие пирожками тетки в огромных валенках. А запах-то какой чудный запах! Дородные няньки с закутанными в шали детьми на деревянных санях. В руках папки, портфели, тубусы, редикюли, букеты, торты. Ветер вырывает из рук худенького очкастого юноши стопку нот и швыряет в печальную морду проходящей мимо коровы, которую ведет на поводке тщедушный крестьянин. Громыхая шестеренками тяжелых колес, катит громадина агитационного трактора. Тащит за собой большой треснутый колокол, вокруг которого обвелась кумачевая змея транспаранта, перекуем колокола на тракторы. Грязный снег на дороге взрывается косыми фонтанами, то под копытами несущегося мимо отряда конной милиции, то под колесами мчащихся ему навстречу блестящих черных автомобилей. Оглушительно звеня, летит огненно-красный, сверкающий латунными ручками трамвай в окнах без стекол гроздья лиц. Из подворотни выпархивает стайка беспризорников и с оголтелыми криками виснет на поручни. Свирепый кондуктор, бронясь, машет кулаками, а наперерез через дорогу уже бежит, свистя в свисток, милиционер. Зулиха щурится. Много домов, много людей. Все громко, ярко, быстро, пахуче. Оно и понятно — столица. Казань щедро мечет свои сокровища в глаза ошеломленных переселенцев, не дожидаясь, пока они придут в себя. Торжественен красно-белый шпиль церкви Святой Варвары. Проем колокольного окна сиротливо пуст, над входом надпись с желтой краской. «Привет работникам первого трамвайного парка». Наряден как торт, бывший дом генерал-губернатора, где ныне разместился туберкулезный госпиталь. Звенит детским смехом каток на Черном озере. Нежно белеют колонны Казанского университета, каждая толщиной с вековой дуб. Острые башенки Кремля, как сахарные головки. Из круглого часового створа Спасской башни вместо циферблата смотрит на Зулиху строгое лицо. Мудрый прищур глаз под соколиными бровями, широкая волна усов. Кто это? На христианского бога не похож. Зулиха видела его однажды на картинке. Мулла Хазрет показывал. И вдруг неожиданно крик. «Приехали!» «Как? Куда приехали?» Зулиха растерянно озирается. Перед ней приземисто грязно-белое здание, крошечные квадраты окон, цепью по стене каменный забор вокруг высокий, в три ее роста. «Слазь давай, зеленоглазая!» Морщит щеки в улыбке чернявый, подмигивает и ощупывает взглядом барашка под мешковиной в санях. «Цел ли?» Зулиха прижимает к себе узел с вещами, прыгает на землю. Навстречу ей уже щерятся штыки. Живой коридор из молоденьких солдатиков ведет к распахнутой металлической дверце. «Сюда, значит». Чернявый берет под усы сандугач, и та пронзительно ржет, дергаясь под чужой рукой. Зулиха роняет узел и бросается к лошади, припадает лицом к родной морде. «Не положено!» — встревоженный окрик сзади. В спину упирается что-то острое. Лезвие штыка. «Ладно тебе», — улыбчивый голос чернявого. «Дай попрощаться, жалко, что ли?» «Считаю до трех», — сурово произносит встревоженный голос. «Раз!» Сандугач пахнет здоровым потом, сеном, хлевом, молоком. Домом. Прижимается к хозяйке, радостно вздыхает и теплая влага ее нежных ноздрей ложится Зулихе на щеку. Та сует руку в карман и достает отравленный сахар. Большой и тяжелый кусок оттягивает ладонь, как камень. Все предусмотрел Муртаза. Уже и к праотцам отправился. А мысли его все еще направляет верную жену. «Два!» Зулиха раскрывает вспотевшую ладонь, поднимает к морде сандугач. Та благодарно и радостно кивает. Из-под ног ее выскакивает жеребенок, отталкивая мать и жадно вытягивая длинную шею, сопит, шлепает вытянутыми губами, торопится взять лакомство. «Три!» Штык больно втыкается меж лопаток. Зулиха сжимает пальцы и опускает руку с сахаром в карман. Достает из другого кармана обломок каравая, сует хлеб в доверчиво вытянутые губы, сандугач и жеребенка. «Прости, Муртаза, что не исполнила твой наказ. Не смогла. Впервые в жизни ослушалась тебя». А сзади уже недовольный голос Игнатова. «В чем дело? Почему задержка?» Зулиха подбирает с земли узел и ныряет в распахнутую дверь. Долго семенит по лысому обледенелому двору, затем по узкому коридору, вслед за нескладным солдатиком, что шагает впереди, освещая закопченной керосинкой сочащиеся влагой бугристые каменные стены. Еще один стучит кованными сапогами позади. Зулиха зябко ведет плечами, даже холод здесь особый, стылый, влажный, прилипчивый. Из-за тяжелых дверей с крошечными окнами в крестах решеток несутся голоса. Русская, татарская, марийская, чувашская речь. Песни, брань, детский плач. «Воды бы, начальник! Пить-то хочется! Я настоятельно прошу, нет, требую адвоката! Советский суд должен...» «Бабу хочу, командир, заведи ее к нам, а!» «Очень вас прошу, телефонный номер 235, просто скажите, от Павлуши Семеновича!» «Я вспомнил! Все вспомнил! Вызовите следователя Ивашова! Так и скажите ему, Сидорчук подпишет признательное!» «И гореть вам в гиене огненной до скончания веков, умоляю вас, аспирину, ребенка жар!» На Дерибасовской открылась пивна. Там собиралась компания блатна. «Выпустите, сукины дети, сволочи, гады! А-а-а!» Тяжело скрипит дверь, отъезжая в сторону. Солдатик кивает. «Сюда». Зулиха шагает в чернильную темень, дышащую запахом давно немытых тел. Холодное железо двери толкает в спину. Снаружи щелкает замок. Она ждет, пока глаза привыкнут к темноте, слушая дыхание множества ртов. Из зарешоченного квадрата окна сочится тусклый свет. Зулиха начинает различать силуэты. Нары в два этажа облеплены людьми. Народ сидит и на каких-то ящиках, на кучах тряпья, просто на полу. Людей так много, что некуда ступить. Кто с треском почесывается, кто храпит, кто переговаривается в полголоса. Мать шепотом рассказывает ребенку сказку. В одном углу бормочет: «Господи Иисусе, помилуй нас, грешних». «Аузубилляхи ин ашайтаньяраджим» несется из другого. На Зулиху никто не обращает внимания. Стараясь не наступать на чужие руки и ноги, она пробирается вглубь. Добравшись на нар, стоит, не зная, куда пристроиться. Спины, животы, головы располагаются здесь густо, будто в несколько слоев. Вдруг кто-то, не поймешь сразу, мужчина или женщина, сдвигается в бок, освобождая кусок нар размером с ладонь. Зулиха садится, шепчет в темноту благодарное спасибо. Человек поворачивается лицом. Светлые кудри вокруг высокого лба, острый носик. И покровительственно сообщает: «Я распоряжусь выдать вам чистое белье и сменную обувь». Зулиха с готовностью кивает, соглашаясь. По голосу слышно, человек уже не молодой, почтенный. Кто знает, что у них тут за порядки? «Вы не знаете, куда нас везут, ага?» — почтительно спрашивает она. «Завтра. Ко мне на первичный осмотр», — продолжает тот. «Натощак». Зулиха не знает, что такое первичный осмотр, но на всякий случай кивает еще раз. В животе противно ноет, не ела со вчерашнего дня. Она достает из кармана остаток каравая. Странный сосед шумно втягивает ноздрями воздух, поворачивает голову и вонзается глазами в хлеб. Зулиха ломает кусок пополам, протягивает половину. Сосед молниеносно засовывает свою долю в рот и глотает, почти не жуя. «Строго натощак!» — грозно мычит он, пальцами придерживая грозящий выпасть изо рта крошки. Так остаток черствого каравая положил начало необычной дружбе. Зулейха и Вольф Карлович Лейбе стали странными, но все же собеседниками. Он изредка, в моменты вспышек мерцающего сознания, говорил: сыпал бессвязными медицинскими терминами, вспоминал и уточнял диагнозы бывших пациентов, задавал нетребующие ответа профессиональные вопросы. Она благодарно слушала, не понимая малой талики этой смеси мудреных русских и латинских слов, но чувствуя кроющийся за ними важный смысл и радуясь общению с таким ученым мужем. Большую часть времени они молчали, но молчание это не было утомительным ни для того, ни для другого. В камеру скоро поселили и земляков из Юлбаша, жену Мулы с неизменной клеткой с кошкой в руке и угрюмого чернобородого крестьянина с его многочисленным потомством. Кошку через неделю отобрали и съели затесавшиеся к переселенцам воронежские зэки, а каракулевую шубу присвоил начальник смены, заставив жену Мулы поставить подпись в соответствующем протоколе сдачи имущества. Потери она почти не заметила, целыми днями рыдала, не то по мужу, не то по кошке. Смерть была везде. Зулиха поняла это еще в детстве, и трепетно мягкие, покрытые нежнейшим солнечно-желтым пухом цыплята, и курчавые, пахнущие сеном и теплым молоком ягнята, и первые весенние мотыльки, и румяные, налитые тяжелым сахарным соком яблоки. Все несли в себе зачаток будущего умирания. Стоило случиться чему-то, иногда явному, иногда вовсе незаметному глазу, случайному, мимолетному, как биение жизни в живом останавливалось, уступая место распаду и гниению. Бездыханными комками плоти валились в ярко-зеленую траву двора цыплята, скошенные куриной болезнью. Распахивали бледно-красные внутренности, освежеванные к курбану ягнята. Бабочки-однодневки густым теплым снегом сыпались с неба, заметая поросшие упавшие на землю и уже помеченные с боков лиловыми пятнами ссадин яблоки. И судьба ее собственных детей была тому подтверждением. 4 младенца, рожденные лишь для того, чтобы умереть. Каждый раз после родов, поднося к губам для поцелуя крошечное сморщенное личико дочери, Зулиха с надеждой вглядывалась в прикрытые еще припухшими веками полуслепые глазки, в дырочки носа, в створ кукольных губ, в едва различимые поры на нежно-красной еще коже, в редкую поросль пуха на головке. Ей казалось, что она видит жизнь. Позже оказывалось, что видела смерть. Она привыкла к этой мысли, как бык привыкает к ерму, а лошадь — к голосу хозяина. Кому-то была отпущена жизнь щепотку, как ее дочерям, кому-то с горсточку, кому-то неизмеримо щедро, целыми мешками и амбарами, как свекрови. Но смерть ждала каждого. Таилась в нем самом или ходила совсем рядом. Кошкой ластилась к ногам, пылью ложилась на одежду, воздухом проникала в легкие. Смерть была вездесущая, хитрее и умнее, и могущественнее глупой жизни, которая всегда проигрывала в схватке. Пришла и забрала могучего, будто для 100 лет жизни рожденного Муртазу. И, видно, скоро прибрала и гордую пыриху. Даже зерно, которое они с мужем схоронили между могил дочерей в надежде спасти для нового урожая, и то сгниет по весне, запертое в тесном деревянном ящике, станет добычей смерти. Казалось, что и время Зулихи пришло. Той памятной ночью, лежа на сяке рядом с мертвым уже Муртазой, она готовилась принять смерть и удивлялась, что еще жива. Когда в дом ворвались красноордынцы и разорили домашний очаг, она ждала. И когда Зулиху везли по заснеженным просторам родного края, ждала. И когда ночевали в оскверненной мечети под сонное бление баранов и бесстыжие вскрики желтоволосой срамницы, ждала и сейчас, в сыром и холодном каменном мешке, впервые в жизни коротая время за столь долгими размышлениями. Примет ли ее смерть облик молоденького солдата с длинным и острым штыком? Какого-нибудь подселенного в камеру вора с настороженно хищной улыбкой и спрятанным в сапоге самодельным ножом, что позарится на ее теплый овчинный тулуп? Или смерть придет изнутри, обернется болезнью, выстудит легкие, проступит на лбу жаркой и липкой испариной, заполнит горло тяжелой зеленой слизью и, наконец, сожмет сердце в ледяной кулак, запретит биться? Зулиха не знала. Незнание это было тягостно, долгое ожидание — мучительно. Иногда ей мерещилось, что она уже мертва. Эти люди вокруг, истощенные, бледные, целые дни проводившие в шептаниях и тихом плаче, кто они, как не мертвецы. Это место, стылое, тесное, с мокрыми от сырости каменными стенами, глубоко под землей, без единого солнечного луча, что это, как не могильный склеп? Только когда Зулиха пробиралась к отхожему месту, устроенному в углу камеры из большого и гулкого жестяного ведра, и чувствовала, как теплеют от стыда щеки, она убеждалась: нет, еще жива. Мертвым стыд неведом.